Фан-Фан действительно был зол. Они-то говорили, как мужчина с мужчиной, а этот олух все раззвонил своей матери. «Успокойся», — рассмеялась Элеонора, — «и съешь конфетку. Святой отец сделал это, потому что он тебя любит. Ну что, согласен? Будешь жить у нас». Фан-Фан стремительно кинулся ей в объятия, расцеловал, но при этом вновь расплакался. Когда же успокоился, сказал: «С вашего позволения, мне нужно еще подумать». Он не переносил никакого давления, как бы ни хотелось ему чего-то. «Пойдем теперь сказать Фаншетте, что ты согласен». Сказав это, Элеонора загнала Фан-Фана в угол. «Так, значит, я вам так нравлюсь?» — спросил он едва слышно. «С того дня, как я увидела, как порют тебя в приюте августинок, я поклялась защищать тебя, мой дорогой». Глава 4. Элеонора Колиньон сама зашла к Фелиции, чтобы сказать, что наняла ее племянника в помощь по хозяйству и что впредь Фан-Фан будет жить у нее. Все это было почти что правда, поскольку сам Фан-Фан заявил категорически, мол, будет ее гостем только при условии, что ему будет поручаться любая работа. Фелиция уронила пару слез, не больше. Когда Фан-Фан узнал, с какой бесчувственностью восприняла новость та, что воспитала его от рождения, его это больно задело. Возможно, он надеялся, что Фелиция начнет возражать и что вернет ему прежнее место в ее жизни, хотя и не рвался к этому. Но так уж вышло. Чтобы слишком не расстраиваться, тут же решил, что выбросит Фелицию из своего сердца, но должно было пройти немало времени, прежде чем это удалось. В защиту Фелиции нужно сказать, что та была беременна. Неукротимый любовный пыл Пиганьоля взял верх над ее бесплодием, и нежданное новое существо, которое уже шевелилось в ней, забрало на себя все ее чувства. Измотанная и отупелая от беременности, она воспринимала все вокруг, словно во сне. К тому же Пиганьоль уже неделю как лежал в больнице, и Фелиция боялась, что станет вновь вдовой. Третий раз в жизни — это слишком много. И все это словно создавало преграду между ней и окружающими. Пиганьоль на Рю де ла Гран Трюандери угодил под дилижанс из Меца. Попав под колеса, обе ноги оказались сломанными и ни в одном месте. Учитывая, как равнодушно был воспринят его уход, Фан-Фан сам не пошел за теми вещами, которые составляли все его достояние: томиком Плутарха, жизнеописанием Генриха IV, переводом «Одиссеи» и еще несколькими книгами. Вместо него за ними зашла Фаншетта. С ее же помощью Фан-Фан забрал и то, что унаследовал от Филиберта Тронша: одно ружье, один мушкет, несколько пистолетов разного калибра, небольшую наковальню и инструменты. Все это он сложил в сарай, стоявший у Элеоноры в саду, и запер. В их высоком узком доме, где на каждом этаже было всего две комнаты, его разместили на втором. Такой прекрасной комнаты он никогда еще не видел. В первый же день он сколотил небольшую книжную полку, при этом напевал и присвистывал, хотя порой и сжимало горло. Накануне его приятель Гужон с родителями отправился бог весть куда, в Тюильри. Прощание их было трогательным. Происходило оно перед приютом гроба Господня, где им случалось так часто стоять вдвоем, один прося милостыню другой, мечтая о путях крестоносцев. «Прощай, Гужон, желаю тебе удачи на новом месте». «Я тебе тоже», — ответил Гужон, — «но не прощайся, скорее до свидания». «Ты знаешь мой адрес, а ты мой». Они пожали руки. «Ты распрощался со святым отцом и Николя Безымянным?» — спросил Фан-Фан. «Дружище, не поверишь, они обревелись». Сделанной небрежностью бросил Гужон и торопливо удалился, тоже плача. И у Фан-Фана на душе было неспокойно, хотя никогда еще он не был так счастлив, как теперь. Он приколачивал полку, когда вошла Элеонора, чем-то обеспокоенная. «Тебя кто-то хочет видеть», — сообщила она. Он не представился, странный тип, похож на полицейского, худой, высокий, длинноносый и весь в черном. «А, это брат Анже!» — воскликнул Фанфан, откладывая молоток. «Брат Анже? Он мне как дядя, он был другом моей семьи, моих родителей, которых нет в живых, периодически меня навещает. Я сам его слегка побаиваюсь, хотя и очень люблю». И он стремительно помчался вниз.